Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! От имени участников радиопередач «Злачные пажити» поздравляю вас с праздником Рождества Христова. О событии этом прочитаю из Евангелия от Матфея, цитирую. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2, 1 и 2. В рождении Господа Иисуса Христа участвовали такие факторы или явления. Первый фактор. Бог обещает согрешившему и падшему Адаму, что в семени жены он пошлет на землю Спасителя, который возвратит то, что Адам потерял и чего лишился. Через свое непослушание и нарушение заповеди Божией был изгнан от присутствия Божия и лишился всех привилегий, которые он имел в Едеме, меняя небесное на земное. В книге Бытия говорится, что Адам был сотворен по образу и подобию Божию и имел в себе три начала – дух, душу и тело. Бытие 1 глава 3 стих и 1 Фессалоникийцам 5, 23. Адам был сотворен со свободной волей и стремлением к общению с Богом. Адам предназначался, чтобы владычествовать над природой и всем творением, чтобы управлять ими. В теологической интерпеляции или значении Адам был прототипом Господа Иисуса Христа, как и написано. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 1 Коринфянам 15, 22. В Адаме первом смерть, болезни и страдания вошли вместе с грехом в мир. В Адаме втором произошла победа над смертью, адом и грехом. А доказательством этого была его личная смерть, воскресение из мертвых и, как написал святый апостол Павел, цитирую, «потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» Римлянам 3, 23 и 24. И это есть то, какое значение имеет для нас грешников рождение Господа Иисуса Христа. Вторым фактором в рождении Иисуса Христа было предсказанное пророком время, когда это совершится. Мы знаем, что слово «время» есть понятием относительным, потому что каждая из планет нашей Солнечной системы имеет свое время, то есть свой год, то есть в какое время эта планета вращается вокруг своей оси или вокруг Солнца. Приведу несколько примеров. Год на планете Венеры состоит из 227 дней, в которых она совершает свой оборот вокруг Солнца, и 247 дней вокруг своей оси. Год на планете Меркурий состоит из 59 земных дней. Год на планете Марсе состоит из 687 дней. Год на девятой планете нашей Солнечной системы, Плутоне, состоит из 247 лет. Поэтому время, которое упоминается в Библии, часто упоминается в относительном, но не в абсолютном понятии. Цитирую. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Псалом 89, 5. Но Бог – Творец не только нашей Солнечной системы, но и всей Вселенной, который пребывает вне времени и пространства. Дает Божие откровения через пророков о Спасителе, измеряемые с абсолютной точностью с временем и событиями нашей планеты, на которой мы находимся. И потому о рождении Христа Спасителя было точно предсказано когда Он родится или воплотится от Пречистой Девы Марии. Матфея 1 глава 23 стих. «Се, Дева во чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Первое. Место рождения, то есть где Он родится. В Вифлееме Иудейском, цитирую. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты среди тысяч иудиных? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Михея 5:2. В израильско-иудейском царствах было два Вифлеема, поэтому пророк указывает, в каком Вифлееме, то есть в Вифлееме Ефрафа Иудином, родится Спаситель. Второе. В период, когда Иудея не утратит своей независимости. Цитирую. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни цара Ирода? Иудея была царством, а царом я был Ирод». Матфея 2 глава. Третье. «В период второго храма и Иоанна Крестителя». Цитирую. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Милахий 3:1. Второе место. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Матфея 11:10. Нарастающая оппозиция и ненависть иудеев против Христа была вызвана агитацией первосвященников и фарисеев. Поэтому Иисус со своими учениками ушел в Галилею. Приближался еврейский праздник Кущей, и братья Господни советовали Иисусу, чтобы Он вместе с ними и учениками пошел на праздник Кущей в Иерусалим, чтобы многие, как говорили они, могли увидеть Твои чудеса. Но Иисус сказал им: «Мое время еще не настало», и остался в Галилее. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: «Где Он?» Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Иоанна 7, с 1 стиха по 14. Все соглашались, что Иоанн Креститель был одним из самых наибольших пророков. Сам же Иоанн свидетельствовал о своем назначении, говоря: «За мною идет муж, который стал впереди меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Четвертый фактором были враждебно настроены адские силы, которые знали, что родившийся в Вифлееме младенец был Божьим Сыном и Спасителем мира. Поэтому князь мира сего, дьявол, внушает цару Ироду, чтобы он убил младенца, о котором он услышал от волхвов, что родившийся младенец есть царь иудейский, и они видели на небе его звезду. Весть о прибытии с востока мудрецов и то, что они говорили, что видели на небе появление новой звезды, которая для них имела необыкновенное значение. Кроме того, они нашли в Вавилонской библиотеке 500-летний древний манускрипт, из которого узнали, что за 70 седмин, то есть 490 лет, для пленных в Вавилоне евреев и святого и города Иерусалима родится Мессия, который покроет своей жертвенной кровью преступления и загладит грехи. Даниила 9:24. Кто же, кроме Бога, может заглаживать преступления и прощать грехи? Иерусалим будет отстроен из развалин и перестроен храм, в который и придет Мессия. Мудрецы пришли в Иерусалим, чтобы на месте исследовать все то о таких необыкновенных явлениях, о которых они узнали из древнего манускрипта о пророчествах, написанных Даниилом, что за 490 лет родится Мессия, царь иудейский, и потом будет предан смерти, а город и святыня будут разрушены. Даниила 9:24-27. Чтобы узнать более подробно о этих удивительных пророчествах, в которых они сами брали удел, поэтому они пришли в Иерусалим, чтобы расследовать все об этом на месте. Книжники, которых призвал Ирод, пролили свет на те или иные пророчества, в которых говорилось о рождении Мессии Христа Спасителя. В Вавилоне в этом периоде были рождены десятки тысяч младенцев, но мудрецы им не преклонились и не принесли им даров, но они отправились в Иерусалим, чтобы поклониться этому особенному младенцу, которых, по их мнению, не был обыкновенным младенцем, а Божьим сыном. Они пришли в Иерусалим, а потом пошли в Вифлеем, чтобы отдать ему свои принесенные дары и поклониться ему. Ирод увидел, что мудрецы не вернулись к нему, чтобы сообщить о младенце, разгневался и послал войска, чтобы избить младенца в Вифлееме и в его окрестностях, думая, что среди убитых будет убитый Христос, как и написано у пророка Иеремии, цитирую. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горкое рыдание. Рахиль, то есть еврейская мать, плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15.